внутри нас. Вы есть та сила, что играет вашим разумом и использует тело для развлечения как любимую игрушку. Для того вы и здесь, чтобы играть и получать удовольствие. Мы рождаемся с правом на счастье, с правом наслаждаться жизнью. Мы тут не для того, чтобы страдать. Кому хочется страдать, пусть страдает, но это вовсе не обязательно. Так почему же мы все-таки страдаем? Потому что страдает весь мир, а мы начинаем считать, будто это нормально. Затем мы создаем систему верований, поддерживающую эту истину. Религии заверяют, что мы явились сюда, чтобы страдать, что вся жизнь — это юдоль скорби. Страдая сегодня, просто терпи, и после смерти получишь награду. Звучит соблазнительно, но это неправда. Мы выбираем страдания, потому что научились страдать. Если мы по-прежнему будем делать такой выбор, страдания продолжатся. Сон планеты внушает нам историю человечества, человеческой эволюции и страданий как следствие этой эволюции. Люди страдают, потому что мы знаем. Мы знаем, во что верим, знаем всю эту ложь и страдаем, поскольку она неосуществима. Нет, мы не попадем в рай или ад после смерти. Мы уже прямо сейчас живем в раю или в аду. Небеса и преисподние существуют в голове. Если мы страдаем сейчас, то будем страдать и после смерти, потому что разум не гибнет вместе с мозгом. Сон продолжается, а когда тебе снится ад, мозг может уже погибнуть, но ты по-прежнему будешь видеть во сне все тот же кошмар. Единственная разница между мертвым и спящим заключается в том, что спящий может проснуться, у него есть мозг. Мертвый не проснется, его мозг погиб, но сон продолжается. Рай или ад здесь и сейчас. Не нужно ждать до самой смерти. Если принять на себя ответственность за свою жизнь, за свои поступки, будущее в твоих руках, и ты можешь жить в раю уже сейчас, пока живешь на земле. Большая часть людей на этой планете создает для себя сновидение про ад. Я не говорю, что это правильно или ошибочно, хорошо или плохо. Тут некого винить. Можно ли обвинять в этом родителей? Нет. Программируя нас, детей, они желали нам лучшего. В свое время с ними обошлись точно так же. Их родители тоже желали им только добра. И если у вас есть дети, вы тоже, вероятно, не знаете иного пути. Но можно ли винить в этом себя? Осознание еще не означает, что нужно кого-то в чем-то винить или терзаться чувством вины за содеянное. Можно ли обвинять заболевшего человека в том, что он переносит очень заразный душевный недуг? Мы уже знаем, все сущее безупречно. Мы совершенны именно такими, какие мы есть. И это истина. Мы уже мастера. И даже если мы в совершенстве овладели только гневом и ревностью, то эта ярость, эта ревность тоже безупречны. И даже если мы превратили свою жизнь в гигантскую драму, она безукоризненна, и этим прекрасна. Можно пойти в кино на «Унесенные ветром», и поплакать над трагичным сюжетом. Да и кто сказал, что ад не может быть прекрасен? Он тоже может воодушевлять. Даже ад по-своему совершенен, поскольку на свете нет ничего, кроме совершенства. И даже если твоя жизнь — это сон про ад, ты все равно безупречен уже таким, какой ты есть. Знание — вот что заставляет нас верить, будто мы несовершенны. Но знание — это не что иное, как описание сна. Сон нереален, потому нереальное знание. Любое знание реально только с одной единственной точки восприятия. Если же восприятие смещается, знание тут же перестает быть реальным. Знания никогда не помогут найти себя. А мы в конечном счете именно к этому стремимся. Найти себя, быть собой, жить своей жизнью, а не жизнью паразита, то есть так, как нас запрограммировали. Нет, не знания приведут нас к самим себе, а мудрость. Нужно различать знание и мудрость. Это не одно и то же. Главное направление использования знания — общение друг с другом, поиск согласия в воспринимаемом. Знание — наше единственное средство общения, поскольку люди очень редко общаются на уровне сердец. Важно другое — понимать, как мы пользуемся знаниями, поскольку мы чаще всего превращаемся в его рабов, теряем свободу. Мудрость не имеет ничего общего со знанием. Мудрость — это свобода. Если ты мудр, у тебя есть свобода и возможность распоряжаться своим разумом и собственной жизнью. Здоровый ум свободен от паразита. Он снова становится таким же вольным, каким был до приручения. Но когда исцеляешь свой разум, когда освобождаешься от сна, ты уже не невинен, как дитя, а мудр. Да, во многом ты опять похож на ребенка, за исключением одного очень важного факта. Ребенок простодушен, потому-то его и удается вовлечь в мир страдания и отсутствия счастья. Но тот, кто вырывается из тисков сна, по-настоящему мудр, он никогда больше не вернется в мир страданий, потому что теперь знает, понимает, что такое сон. Для того, чтобы стать мудрым, не нужно накапливать знания. Мудрым может стать каждый, любой человек. И когда становишься мудрым, жить легко, ведь теперь стал самим собой. Трудно быть лишь тем, кем ты не являешься. Трудно убеждать себя и других в том, что ты не такой, как есть. А быть собой легко. Это не требует никаких затрат энергии, никаких усилий. Когда становишься мудрым, тебе уже не нужны ранее придуманные образы. Нет смысла кем-то притворяться. Ты принимаешь себя таким, какой ты есть. И это полное примирение с собой одновременно означает и гармонию со всеми остальными. Ты уже не пытаешься менять других людей, навязывать им свои мнения. Ты уважаешь их взгляды. Ты миришься со своим телом, с тем, что ты человек, со всеми инстинктами своего тела. В нашем животном естестве нет ничего плохого. Да, мы животные, а животные следуют инстинктам. В то же время мы люди. Разумность заставляет нас подавлять инстинкты, но при этом мы перестаем слышать голос сердца. Вот почему мы настроены против своего тела и пытаемся подавлять его потребности, а то и вообще отрицать их существование. Но это не мудро. Когда становишься мудрым, с равным уважением относишься к телу, разуму и душе. Когда ты мудр, жизнь твоя подчиняется велениям сердца, а не ума. Ты уже не мешаешь самому себе, своему счастью и своей любви. Ты избавляешься от бремени стыда и чувства вины, от осуждения самого себя и окружающих. С этого мгновения все убеждения, которые делали тебя несчастным, подталкивали к борьбе с жизнью, осложняли твое существование, все они просто рассеиваются. Отбрось представление о том, что ты не такой, как есть, и стань настоящим собой. Принимая собственную природу, истинах себя, мы можем забыть о страданиях. Когда целиком сдаешься себе настоящему, примиряешься с самой жизнью. Ты вверяешь себя Богу. Полная самоотдача означает прекращение противостояния. Нет ни борьбы, ни сопротивления, ни страданий. Мудрый всегда идет легким путем. А самый простой путь — быть собой, кем бы ты ни был. Страдание — это не что иное, как сопротивление Богу. Все очень просто. Чем больше противишься, тем сильнее страдаешь. Представьте, что в один прекрасный день пробудились от сна совершенно здоровыми. Нет больше ран, нет эмоционального яда. Представьте, какое ощущение свободы это принесет. Все вокруг приносит счастье, радостно просто жить. Почему? Потому что выздоровевший человек не боится выражать свою любовь. Он уже не боится жить, не боится любить. Представьте только, какой могла бы стать ваша жизнь и как бы вы относились к близким людям, если бы не страдали от раны яда в эмоциональном теле. В мистических школах всего мира это называют пробуждением. Как если бы однажды ты проснулся, а на теле твоем уже нет эмоциональных ран. А когда на нем нет ран, исчезают все ограничения, и начинаешь видеть все как есть, а не через призму своей системы представлений. Когда открываешь глаза и видишь, что раны зарубцевались, становишься скептиком. Но не для того, чтобы усилить чувство собственной важности, показывая всем вокруг, какой ты умный, и не для того, чтобы посмеяться над другими людьми, которые по-прежнему верят в лжи. Нет, проснувшийся становится скептиком в том смысле, что теперь он отчетливо видит, что сон — это обман. Его глаза открыты, он бодрствует, и все становится очевидным. Пробудившись, ты пересекаешь черту, и возврата уже нет. Ты никогда уже не сможешь видеть мир по-старому. Да, ты все еще спишь, ибо сновидения не избежать. Сновидение — это сам принцип работы ума. Разница в том, что отныне ты знаешь, и это сон. И понимая это, ты можешь наслаждаться своим сновидением или терзаться им. Выбор за тобой. Пробудившийся чувствует себя как единственный трезвый человек в шумной компании, где вокруг тысячи пьяных. Он единственный, кто не пьян. Вот что такое пробуждение. Поскольку большинство людей в нашем мире видит мир сквозь пелену эмоциональных ран, сквозь дурман эмоционального яда. Они не сознают, что живут в сновидении про ад. Они не понимают, что спят, как рыба не отдает себе отчета в том, что живет в воде. И когда ты проснулся и стал единственным трезвым в компании, где все остальные пьяны, тебя охватывает сострадание к окружающим. Ведь ты тоже когда-то был пьяным. Не нужно их осуждать. Не стоит осуждать даже тех, кто в аду, поскольку мы там тоже были. Когда пробуждаешься, сердце твое — выражение духа, проявление любви, отражение самой жизни. Проснуться — значит осознать, что ты и есть жизнь. И когда осознаешь, что ты и есть сила, именуемая жизнью, возможным становится все. Чудеса происходят постоянно, поскольку именно сердце творит чудеса. Сердце пребывает в прямом общении с человеческой душой, и когда оно говорит, пусть разум этому и противится, нечто в тебе меняется. Твое сердце помогает раскрыться чужому сердцу. Так и рождается настоящая любовь. В Индии есть старинная легенда о боге Брахме, который был совершенно одинок. Не существовало ничего, кроме Брахмы, и он очень скучал. Брахме захотелось поиграть в игру, но играть тоже было не с кем. Тогда он создал прекрасную богиню Майю, просто для развлечения. Когда Майя возникла, и Брахма объяснил ей смысл ее существования, она сказала: «Хорошо, давай поиграем в самую увлекательную игру. Только ты будешь делать, что я скажу». Брахма согласился и, последовав указаниям Майи, создал Вселенную. Он сотворил солнце и звезды, луну и планеты. Затем он создал на Земле жизнь. Животных, океаны, атмосферу и все остальное. Майя сказала: «Как прекрасен созданный тобой иллюзорный мир! А теперь я хочу, чтобы ты создал животное настолько умное, чтобы оно смогло оценить красоту твоего творчества». И Брахма сотворил людей. Когда творение было завершено, он спросил Майю, скоро ли начнется игра. «Прямо сейчас», — ответила она. Схватила Брахму, рассекла на тысячи крошечных кусков, вложила эти кусочки в каждого человека и сказала: «Игра началась. Я буду пытаться заставить тебя забыть, кто ты, а ты попробуй снова себя найти». Майя сотворила сон, и Брахма до сих пор, до дня сегодняшнего, пытается вспомнить, кто он на самом деле. Брахма здесь, внутри нас, а Майя не дает ему выйти из забытья. Пробуждаясь от сна, мы снова становимся Брахмой, вспоминаем о своей божественности. И когда Брахма внутри нас говорит: «Я проснулся, но где остальные частички меня?», мы постигаем хитрость Майи и делимся правдой с другими людьми, которым тоже суждено когда-нибудь проснуться. В толпе пьяных трезвым не так тоскливо, если их хотя бы двое. Чем больше трезвых, тем им веселее. Начните с себя, тогда и другие начнут меняться. И так до тех пор, пока не протрезвеют все одурманенные, все собравшиеся. Учения, которые пришли к нам из Индии, от толтеков, христиан, греков, всех культур мира, возникли из одного источника истины. Они говорят о возвращении себе божественности и поисках Бога внутри себя. Они говорят о том, чтобы стать мудрым и полностью распахнуть свое сердце. Представьте, каким стал бы наш мир, если бы все люди открыли свои души и нашли в себе любовь. Разумеется, это возможно. Каждый может сделать это, и каждый сделает это своим собственным путем. Дело не в том, чтобы последовать навязанной извне концепции. Дело в поисках себя, уникальном, индивидуальном самовыражении. Вот почему наша жизнь — творчество, искусство. Талтек означает «художник духа». Талтеки — те, кто проявляется через свое сердце, кто излучает безусловную любовь. Вы живы благодаря могуществу Бога, силе самой жизни. Вы и есть сила под названием «жизнь». Просто на нынешнем уровне своего мышления вы забыли, кем являетесь на самом деле. И потому вы ищете кого-то другого. Вы твердите себе: «Ничего, где-то там есть Бог, Он за все и отвечает, Бог меня спасет». Нет. Бог приходит лишь для того, чтобы посоветовать нам, Богу внутри нас, развивать осознанность. Делать собственный выбор, иметь мужество посмотреть в лицо своим страхам и избавиться от них, чтобы перестать бояться любви. Боязнь любви — вот самый сильный страх человека. Почему? Потому что во сне планеты разбитое сердце означает «ах, я бедняжка». Быть может, сейчас вы недоумеваете, если мы действительно жизнь или Бог, то почему же не знаем об этом? Потому что нас так запрограммировали. Нам внушали: ты человек, твои возможности ограничены. Мы сами ограничили себя своими страхами. Мы те, кем себя считаем. Люди — могущественные волшебники. Вот они и становятся такими, какими по их убеждению являются. А удается это именно потому, что мы — жизнь, Бог, намерение. В нашей власти прямо сейчас сделать себя такими, какими захочется. Но этим могуществом распоряжается не разум, а сила искренней убежденности. В конечном счете все сводится к убеждениям. То, во что мы верим, властвует над нашим существованием, правит нашей жизнью. Созданная нами система верований подобна крохотному ящику, куда мы сами себя заперли. Мы не можем убежать оттуда, поскольку искренне верим в невозможность побега. Вот чем объясняется наше положение. Люди сами определяют пределы своих возможностей, сами задают себе ограничения. Мы твердо знаем, на что человек способен, а на что нет. И само верование делает эти представления правдой. Пророчества толтеков предвещают начало нового мира, появление нового человека, который будет нести ответственность за собственные убеждения и за свою жизнь. Близятся времена, когда гуру для нас станет наша воля. Чтобы постичь, что такое воля Божья, нам не нужны ничьи писания. Есть ты и есть Бог, лицом к лицу, без посредников. Ты искал Бога и нашел Его в себе. Бог внутри нас, а не где-то там снаружи. Когда осознаешь, что сила под названием «жизнь» в тебе, принимаешь собственную божественность, но в то же время остаешься скромным, поскольку видишь то же божество во всех остальных. Теперь ты знаешь, как это просто — постичь Бога, ведь все вокруг — Его проявление. Тело обречено на смерть. Разум тоже рано или поздно растворяется, но не ты сам. Ты бессмертен. Ты существуешь уже миллиарды лет в многообразных проявлениях, потому что ты — жизнь, а жизнь не умирает. Ты в деревьях, в бабочках и в рыбах. Ты в воздухе, на луне и на солнце. Куда ни глянь, там ты, ждущий самого себя. Тело твое — храм, живой храм, обитель Бога. Разум твой — живое святилище, где пребывает Бог. Бог живет в тебе, как сама жизнь. И доказательство тому — то, что ты жив. Твоя жизнь и есть живое свидетельство. Конечно, в нашем разуме хватает хлама и эмоционального яда, но там все равно обитает Бог. Для того, чтобы достичь Бога, добиться просветления, пробудиться, ничего не нужно делать. Нет никого, кто смог бы привести тебя к Богу. И всякий, кто обещает это, просто лжец, потому что ты уже там. Есть одно единственное живое существо, и хочешь ты этого или нет, сопротивляешься этому или нет, ты уже сейчас един с Богом. Остается только одно — наслаждаться жизнью, быть живым, исцелить свои эмоциональные раны и сделать свою жизнь такой, чтобы открыто делиться переполняющей тебя любовью. Тебя может любить весь мир, но даже такой любви мало, чтобы принести счастье. Счастливым делает только любовь, исходящая от тебя самого. Именно твоя любовь преображает все вокруг, а не та любовь, которую питают к тебе. Твоя любовь ко всему вокруг — это твоя половинка. А другой половинкой может быть дерево, собака или облако. Ты с одной стороны, с другой — то, что ты воспринимаешь. Ты половинка сновидящей, а вторая половинка — сам сон. У нас всегда есть возможность любить. Какое это счастье, когда и наш выбор, и выбор другого человека взаимен. Когда в отношениях с близким человеком нет больше ничего адского. Каждый любит себя так сильно, что вы просто не испытываете зависимости друг от друга. Вы вместе по собственной воле и сообща творите прекрасное. И созданный вами двумя сон непременно будет сновидением про рай. Мы уже в совершенстве освоили искусство страха и самоотрицания. Пришло время вернуться к любви к себе. Мы так сильны и могущественны, что благодаря любви к себе можем преобразить свой личный сон, заменить страх любовью, о страдании счастьем. И тогда мы, подобно солнцу, неизменно, без каких-либо условий, излучаем свет и любовь. Когда любишь без условий, ты человек и ты Бог, пребывающий в гармонии со струящимся в тебе духом жизни. Тогда жизнь твоя становится выражением красоты духа. Жизнь не более чем сновидение, но когда творишь свою жизнь силой любви, сновидение это становится шедевром искусства.